«А ты кто?» – спросил Бровс. «Наверное, отставник, если понимаешь, что я генерал». «Так точно, сэр», – отчеканил подошедший, майор в отставке, Альфред Джордж Коннелл, директор и воспитатель фермерской школы, сэр. «Мы хотели посмотреть, где тут можно поохотиться, не представляясь», – соврал Бровс. «Ты не будешь возражать, если мы через неделю-другую постреляем здесь. Это частное владение, сэр», – с сожалением ответил Коннелл. «Но охотиться можно в любом другом месте, кроме территории интерната». «Вот и замечательно», – буркнул в ответ Бровс, садясь в автомобиль и обращаясь к Оппенгеймеру. «Поехали отсюда». «Я не понял, куда подевался старик-индеец», – недоумевал Оппенгеймер, озираясь вокруг. Он как привидение появился и также исчез. «Индейцы, сэр, постоянно следят, чтобы их религиозное сооружение оставалось неприкосновенным», – объяснял Коннелл. «Они как призраки появляются из-за спины, и были случаи, что до смерти пугали наших учеников. Так было выбрано место для главной лаборатории по атомным теоретическим изысканиям и экспериментам». Оппенгеймер, увлекавшийся когда-то мистикой, надолго запомнил проклятие вождя, племя которого нужно было выселить от подножия горы Лос-Аламос. Вспоминая каждый раз об этом, у него портилось настроение. Исследование секретной программы по созданию атомной бомбы, одобренной президентом Рузвельтом, до поры, до времени велись в так называемом Урановом комитете. В июне 1942 года в рамках этой программы был образован Манхэттенский инженерный округ и произошел перенос ответственности от Управления научных исследований и развития к Комитету по военной политике. Теперь армия отвечала за создание этого оружия, а само наименование округа означало старт работ по практической реализации программы. Лесли Гровс, сын армейского капеллана, потомок французских гугенотов больше 15 лет, как он сам выражался, окусывался на задворках. Все эти годы он оставался на должностях заместителей и дослужился всего лишь до капитана инженерных войск. Только в 40-м году ему присвоили звание майора и перевели в генеральный штаб, где он курировал различные военно-строительные проекты, в том числе возведение здания Пентагона. В том же году он отличился на этом поприще, получил звание полковника и приобрел репутацию жесткого, успешного, уверенного в себе руководителя. При подборе кандидатуры на должность командира Манхэттенского инженерного округа должен был учитываться в первую очередь организационный опыт в строительстве. Военный министр Генри Стимсон лично рекомендовал Гровса, объясняя его назначение тем, что тот имел больше опыта в строительных делах, чем любой другой офицер во всей армии. Еще до утверждения в должности Гровс потребовал генеральского звания, которое ему присвоили тут же в связи с назначением. Надев генеральскую форму, Гровс присвоил округу новое закодированное название «Манхэттенский проект», подчеркивая его государственную важность. Теперь перед ним стояла задача возвести секретные атомные города вместе с их лабораториями и заводами. Характер у Гровса был скверный, его солдафонская манера руководить, грубо повелевая каждому тупо подчиняться приказу, красноречиво говорила о чрезмерном самолюбии и тщеславии. Стимсону Гровс нравился за его бульдожью целеустремленность и самоуверенность. Если бы ему приказали закрыть своим телом Луну, а он был бы уверен, что это пойдет на пользу проекту, то можно не сомневаться, Гровс это сделает. Лесли мог так вцепиться зубами в проблему, что даже те, кто не верил в ее решение, соглашались с быстрым получением положительного результата. Именно такой человек нужен был на эту должность, но руководить многочисленным коллективом ученых-атомщиков он не смог бы. Поэтому было решено, что научную часть проекта должен возглавить авторитетный ученый. Гровс, в свою очередь, назначил Оппенгеймера своим заместителем по науке и главой лаборатории секретного оружия. Выбор Гровса поначалу удивил как ученых, занятых в разработке бомбы, так и членов Комитета по военной политике, курирующих Манхэттенский проект. Оппенгеймер не был лауреатом Нобелевской премии и не имел соответствующего авторитета, чтобы руководить учеными, достижения которых отмечены Нобелевской премией. Однако Гровс был впечатлен теоретическими знаниями Оппенгеймера в области создания атомной бомбы, хотя и сомневался в его умении применить эти знания на практике. Но он усмотрел у Оппенгеймера одну важную черту характера, присущую собственному нраву – чрезмерное тщеславие. Это свойство, по мнению генерала, должно было подпитывать порыв, необходимый для продвижения проекта к успешному завершению. Первой задачей генерала было создание завесы сверхсекретности проводимых теоретических исследований, экспериментов и работ. Гровс умело использовал страшилку могущественности иностранных разведок для создания режима собственной бесконтрольности, получения чрезвычайных полномочий и вознесения себя на недосягаемый уровень, недоступный даже Стимсону. Подчиняясь напрямую государственному секретарю, он создал из руководимого им проекта нечто вроде отдельного государства, закрытого даже для конгрессменов и сенаторов. Ему удалось обзавестись собственной службой безопасности, руководить которой поставил такого же, как сам бульдога майора Лансдейла, в прошлом способного молодого юриста. В атомных городах Лос-Аламосе работала собственная полиция. Служба безопасности имела свою разведку, а вся ее деятельность направлялась главным образом на установление контроля над сотрудниками проекта с целью сведения к нулю вероятности попадания секретных данных в руки врага. В связи с этим была введена система изолирования ученых от внешнего мира и другие мероприятия. Полицейские расследования, перекрестные допросы и анкеты для проверки благонадежности всей предыдущей частной и политической деятельности любого сотрудника. Каждый член коллектива был объектом тщательного наблюдения, продуманного до мельчайших деталей. Любой житель секретных городов мог получать и отправлять корреспонденцию только через процедуру проверки ее содержания. Если какое-нибудь место в письме не нравилось цензору, то он возвращал его отправителю для переделки. Телефонные разговоры регулярно подслушивались, а прислуга в местных отелях использовалась в качестве агентов контрразведки. Кроме того, была организована специальная слежка за теми, кто по политическим или другим соображениям не считался благонадежным. В служебных помещениях и в частных квартирах подозреваемых были установлены замаскированные микрофоны для записи их разговоров. Требования контрразведки как бы превращали даже самого верного супруга, работающего в лаборатории, в блудливого мужа. На вопросы своей жены, постоянно твердящего ей, как ловелас, неизвестно, где проведши ночь. «Если хочешь жить спокойно, ты не должна задавать мне никаких вопросов, связанных с моей работой». Но некоторые ученые не мирились со стеной секретности, отделявшей их от близких и родных. Перед женами, посвященными в тайну, стояла другая трудная задача – вести себя в обществе жен таких же физиков, подчинявшихся тому же правилу, как будто все они ничего не подозревают. Никто из руководителей проекта не заподозрил, что, несмотря на высочайшую степень секретности Лос-Аламосской лаборатории, в его коллектив внедрились и работали агенты советской разведки, одним из которых являлся немецкий коммунист, физик-атомщик Клаус Фукс. Он был рекомендован Пейлерсом, как его ученик, для работы в Манхэттенском проекте. Среди ученых Лос-Аламоса у Оппенгеймера был антипод, Эдвард Теллер. Их вынужденное сотрудничество и плохо скрываемая вражда вызывали частые конфликтные ситуации. Оппенгеймера считали сочувствующим коммунистом, а Эдвард был его идеологическим противником, оба предельно амбициозны, но Теллер как физик превзошел Оппенгеймера. Эдвард возглавлял теоретиков проекта, но усиливающийся конфликт с оппонентом привел к отстранению его от работы. Оппенгеймер в пожарном порядке искал замену, и когда Пейлерс предложил Фукса, он обрадовался и сразу утвердил его на должность. В инженерной группе, занимающейся разработкой конструкции атомной бомбы, внедрились и действовали советские агенты Дэвид Гринглас, физик-экспериментатор Артур Филдинг и самый молодой ученый-вундеркинд Ричард Фейнман. Связь с резидентурой осуществляли агенты Гарри Голд, супруги Кайны и Розенберги, работник советского консульства в Сан-Франциско Курнаков. Незадолго до окончания строительства главной лаборатории в Лос-Аламосе в ближайшем от него городке Санта-Фе открылась богатая аптека, через которую осуществлялось прикрытие деятельности агентов и связников. А в посольство СССР прибыл новый секретарь Зубилин с супругой Лизой. Оппенгеймер еще не подозревал, что уже фигурировал в советских оперативных источниках информации под псевдонимами директор резервации Векселя Ренстар. Перед Оппенгеймером стояла не менее важная и самая главная задача – опережающими темпами обеспечивать научные изыскания и экспериментальные работы. Для этого нужен был дружный целеустремленный коллектив ученых, которых до начала работ необходимо было завербовать в проект. Для этого Оппенгеймеру пришлось объехать всю страну и убедить других физиков принять участие в исследованиях новой секретной лаборатории. Во время этой вербовочной поездки ему нужно было рассеивать предубеждения многих коллег против создания атомной бомбы. В течение двух предыдущих лет, ушедших на принятие окончательного решения, когда проект застрял в руках властей, среди физиков укрепилось мнение о том, что из этого дела ничего не выйдет. Стремясь развеять эти сомнения, Оппенгеймер часто в своих рассказах о новых исследованиях шел дальше, чем нужно по соображениям секретности. Он искренне верил, что бомбу можно изготовить приблизительно в течение года, однако не мог гарантировать, что новое оружие оправдает ожидания. Дело могло обернуться всего лишь атомным пшиком. Оппенгеймер не скрывал. Тем, кто даст согласие работать по созданию атомной бомбы, придется подписать контракт об уголовной ответственности за разглашение секретности и остаться в местах работы на все время войны. Он откровенно информировал, что ученые и их семьи будут отрезаны от внешнего мира и в первое время им придется жить далеко не в комфортабельных условиях. Кроме того, фамилии ученых не будут фигурировать ни в одном из документов и у всех отберут паспорта. Они будут работать, но их как бы не существует. Это было похоже на содержание под стражей, но зарплаты Оппенгеймер обещал огромные и ради денег многие согласились на участие в Манхэттенском проекте. Это был первый случай в науке, ученые добровольно согласились на работу и существование, резко отличающиеся от их прежнего образа жизни. Они беспрекословно приняли требование не опубликовывать своих открытий до окончания войны и сами подписались на необходимость сверхсекретности. Но военные власти в своих ограничениях пошли еще дальше. Они возвели незримые стены секретности вокруг каждой отрасли исследований так, что ни один отдел не знал, чем занимаются другие. Из огромной армии ученых, занятых в Манхэттенском проекте человек 12 знали весь план в целом и очень немногие из всего персонала понимали, что работают над созданием атомной бомбы. «Мы собрали здесь величайшую коллекцию дорогостоящих битых горшков», — надменно и пафосно произнес Гровс на первом собрании коллектива ученых, «и все для того, чтобы вы в кратчайший срок смогли реализовать секретный проект правительства США. Результат работы Манхэттенского проекта будет аргументом политического уравнения послевоенного мира. Вы должны помнить об этом. Генерал, позвольте не согласиться с вами», — вежливо отреагировал Оппенгеймер, вступившись за ученых, сравнивая коллектив, собранный здесь для решения важной государственной задачи, с коллекцией битых горшков. «Вы оскорбляете ум нашей страны. Здесь собран интеллектуальный потенциал США, и мне бы хотелось, чтобы мускулы прислушались к головному мозгу». Казалось бы, возник первый публичный конфликт между руководителями проекта, но к удивлению собравшихся ученых генерал извинился и постарался перевести все на шутку. Гровс был знаком каждому из них, как человек безжалостный, самоуверенный, эгоцентричный и саркастический, но его реакция на замечание Оппенгеймера показала, что главной силой проекта все же являлись ученые. Понимал это и Гровс, поэтому идти на конфронтацию с главной половиной коллектива он счел стратегически неправильным, и, переступив свое тщеславие, извинился. Оппенгеймер, напротив, считался в ученых кругах человеком мягким, чувствительным, иногда настроенным на философский лад, несмотря на возникающую иногда у него импульсивность. Он прекрасно понимал, что ему нужно сплотить ученых на достижении главной цели. Для этого необходимо заботиться об их быте, создавать творческую атмосферу, внимательно выслушивать собеседника, говоря ему, что выполняемая им индивидуальная работа исключительно важна для всего проекта и без нее никак нельзя обойтись. С другой стороны, успешная реализация Манхэттенского проекта в первую очередь должна была обеспечиваться слаженной работой Гровса и Оппенгеймера. И эти два разных человека прониклись пониманием ситуации, взаимной симпатией, уважением и впоследствии никогда не ссорились. На второй день после своего назначения генерал приказал купить участок земли в Окриджи штата Теннесси размерами в 90 квадратных миль под будущие производственные мощности и начать завоз туда урановой руды из Конго, Канады и Колорадо, единственного ее источника в США. Оппенгеймеру стало известно об этом сразу после его приказа. Он искренне удивился самонадеянной решительности Гровса, который, не посоветовавшись с ним, единолично принял решение. Смолчать Оппенгеймер не мог, но и чрезмерной категоричности не проявлял. «Генерал, какие производственные мощности вы начинаете строить в Окридже?» — с улыбкой на лице поинтересовался Оппенгеймер. «Электромагнитный, газодиффузионный и тепловой заводы, отвечал Гровс, а также первый реактор по производству плутония. А почему вас это удивляет? Потому что мы не проводили еще никаких серьезных экспериментов по обогащению урана в промышленных масштабах, спокойно отвечал Оппенгеймер, и не знаем, насколько газодиффузионный метод будет эффективнее центрифугирования, электромагнитного разделения изотопов или, скажем, термодиффузионного. Но группа Купера уже закончила чертежи, удивился Гровс, они предусматривают в своих расчетах переоборудование завода, так чтобы мы могли с успехом перейти с одного вида обогащения на другой. Ваша самоуверенность, генерал, чрезмерно, не унимался Оппенгеймер, результаты экспериментов в любом случае должны опережать принятие конкретного решения. Сначала положительный результат исследований, затем принятие практического решения и никак иначе. Газодиффузионный метод дает хороший результат в лабораторных условиях, но как это будет в промышленных масштабах пока неизвестно, а вы завод в Окридже уже строите. Я должен осваивать выделяемое финансирование на строительство, отрубил Гровс. Мне приказано возводить объекты в срок, невзирая на ход ваших экспериментов. Не пойдет газодиффузионный метод, переоборудуем на тот, который нравится вам. Я отдаю предпочтение методу термодиффузии, высказался Оппенгеймер с лукавой улыбкой. Было бы неплохо применить его на первой стадии разделения изотопов для получения слегка обогащенного продукта, который впоследствии можно использовать в качестве исходного материала на других заводах. Кстати, кто вам приказал строить, не имея положительных результатов экспериментальных работ? Мое командование приказало, парировал Гровс, и я не могу не выполнять приказ, я солдат. После этого разговора у Оппенгеймера возникли первые подозрения, что от него не ждут результатов, а достижения его научной группы не повлияют на ход строительства атомных городов. Так вот почему Гровс на первом собрании ученых-атомщиков обозвал их дорогостоящими битыми горшками. Неужели весь Манхэттенский проект – фикция? А как же необходимость создания атомной бомбы? Поразмыслив несколько дней, Оппенгеймер решил не обращать внимания на свои догадки, ведь заняться научными исследованиями при хорошем финансировании – мечта любого ученого. И он сможет сделать открытие, которое принесет ему всемирную известность и славу. Пока платит большие деньги, он будет заниматься исследованиями, экспериментированием, как и те, кого он привлек в проект, и обязательно создаст атомную бомбу. С самого начала деятельности главной лаборатории в Лос-Аламосе, после разделения ученых по направлениям теоретических и экспериментальных работ между их различными группами и подразделениями начались постоянные стычки, споры и даже склоки. После 1943 года проект объединял атомщиков из Великобритании, Европы, Канады, США. Руководителями и членами этих групп были ученые с мировым именем, многие из которых нобелевские лауреаты, имеющие высокую степень самооценки, чувство собственного достоинства и точку зрения на возникающие проблемы. Здесь работали Рудольф Пейлерс, Отто Фриш, Эдвард Теллер, Энрико Ферми, Нильс Бор, Клаус Фукс, Лес Циллард, Джон Лоуренс. Оппенгеймеру трудно было усмирять этот высокомерный серпентарий, не хватало авторитета, и тогда подключался Гровс, что в свою очередь вызывало стычки, споры и склоки между учеными и офицерами комендатуры Лос-Аламоса. А еще через полгода научный оптимизм Оппенгеймера сменился тревогой. Выяснилось, что имеющимися мощностями по обогащению урана, необходимое его количество для одной бомбы, определяемое критической массой, удастся получить лишь к 1947 году. После двух лет производства Ю-235 его объем составлял меньше половины необходимого. К осени 1944 Гровсом и Оппенгеймером экстренно было принято решение о направлении половины от имеющегося количества обогащенного урана Ю-235 на производство плутония. Но научная группа проекта столкнулась с нерешенными сложностями по конструкции взрывателя для такого вида бомбы. Пока имелись только теоретические проработки, хотя и не подтвержденные экспериментами по конструкции урановой бомбы пушечного типа. Ее схема была разработана еще английским комитетом Томпсона и передана американским специалистам осенью 1941. В ней предполагалось, что критическая масса создается быстрым сближением двух ее половин из урана-235 в цилиндре, как в пушечном стволе. Скорость сближения была соизмерима с артиллерийскими параметрами и могла быть создана за счет срабатывания заряда обычного взрывчатого вещества. Для осуществления взрыва плутониевой бомбы, группа Лос-Аламоса наткнулась на непреодолимую стену строгих математических расчетов. Импульс, получаемый от обычной взрывчатки, должен собрать критическую массу плутония, сжав ее за период не больше 1/3000 доли секунды, в противном случае бомба не взорвется. Расчеты окончательно убедили Оппенгеймера, что получить такую скорость сближения подкритических масс с помощью обычной взрывчатки невозможно. Не имея достаточного количества Ю-235 для урановой бомбы и детонатора для плутониевой, Оппенгеймер пришел к окончательному выводу, все их начинания обречены на провал. Получалось, что на урановую бомбу не хватает Ю-235, а плутониевая не может взорваться с имеющимися в распоряжении инженеров проекта детонаторами. В начале января 1945-го Гровс объявил Оппенгеймеру, что он получил приказ о направлении основной части ученых, занятых в Манхэттенском проекте в состав миссии «Алсос». На фоне неудач, это прозвучало недоверием к его группе, занятой в Лос-Аламосской лаборатории, где после отъезда основных ученых останутся битые горшки. Оппенгеймер, находясь в отвратительном настроении, отпросился у Гровса для поездки в Сан-Франциско. Генерал не отказал ему, и вскоре Роберт повидался с Джейн, которую очень любил и надеялся провести с возлюбленной 3-4 дня. Спустя несколько дней после возвращения в Лос-Аламос, он с удивлением увидел свою фотографию в газете «Сан-Франциско Кроникл» и сообщение об убийстве Джейн. Роберт был ошеломлен этим, он вновь отпросился у Гровса, который остался, очень недоволен его поездками. Вернувшись сегодня из Сан-Франциско поздно вечером, Оппенгеймер сидел в своем кабинете, когда Гровс вызвал его к себе. Он явился в кабинет генерала в состоянии душевного переживания по поводу смерти Джейн, был раздражительным и импульсивным. Увидев своего заместителя по научной части, Гровс выложил на стол толстую папку. «Что случилось, генерал, пока меня не было в Лос-Аламосе?» — резко спросил Оппенгеймер. «Мы сконструировали взрыватель к плутониевой бомбе или нашли запасы обогащенного урана. Присаживайтесь, сохраняя этикет», — предложил Гровс. «И внимательно выслушайте меня. Речь пойдет о... Я устал и хочу спать», — прервал его Оппенгеймер. «Можно завтра поговорить, черт возьми». «Можно и завтра», — спокойно отвечал Гровс, открывая папку с документами. «Но что мне делать вот с этим?» «Что это?» — удивился Оппенгеймер. «Засекреченные расчеты или чертежи?» «Нет, коллега», — ехидно ухмыльнулся Гровс, — «это компрометирующий вас материал, собранный нашей службой безопасности. Здесь зафиксирован каждый ваш шаг, письмо, содержание телефонного разговора, встреча и прочее. Этого хватит, чтобы вас не только отстранить от работы, но и отдать под суд. Вы шпионите за мной, черт вас побери», — взорвался Оппенгеймер. «Я догадался сегодня об этом, агент службы безопасности сопровождал меня в самолете. Это по вашему приказу убили Джейн. Признавайтесь, Гровс, я все равно узнаю, и не надо меня пугать отстранением. К черту вашу работу, ее прокляли духи Лос-Аламоса. Отстраняйте, мне плевать на все, вы отобрали у меня самое дорогое, что было в моей жизни, Джейн. Прекратите истерику, Роберт», — повысил голос генерал. «Если бы я хотел отстранить вас от работы и отдать под суд, то давно сделал бы это. А какого дьявола вы тогда хотите от меня?» — продолжал сердиться Оппенгеймер. «Я хочу, чтобы вы поняли», — спокойно сказал Гровс. «Я вам друг и всегда стоял за вас. И после допросов, проведенных когда-то полковником Пашем и Лансдейлом, и сейчас, мы знаем, что вы сочувствуете коммунистам, помогали им материально, ваша любовница Джейн была активисткой компартии, и что вы летали к ней до ее самоубийства». «Убийство, генерал, убийство», — поправил его Оппенгеймер. «Я это твердо знаю. ХММ, это вам старший агент ФБР Брюс Стоун сказал», — насторожился Гровс. «Даже если и так», — сердился Оппенгеймер, — «это уже не имеет значения, моя любимая женщина мертва. Чего вам от меня еще надо?» «Я уже сказал», — спокойно произнес Гровс, — «вы пока незаменимы в проекте, и я положу этот материал под сукно. Надеюсь заслужить этим ваше доверие и хорошее расположение. Хочу, чтобы мы, как прежде, работали в унисон. Считайте, вы добились своего», — уже спокойно произнес Оппенгеймер. «Я хочу спать, мне можно идти». «Идите, коллега», — ответил Гровс, — «но мне бы хотелось предупредить вас о неразглашении и сообщить неприятную подробность, о которой вы даже не догадывались». «В чем дело?» — насторожился Оппенгеймер. «Неужели вы думаете, что я передавал секретные сведения коммунистам через Джейн? Мы знаем, что вы не женились на Джейн, потому что хотели попасть в состав Уранового комитета, ради чего порвали с ней отношения и срочно женились на Катарине Пуининг. К чему вы клоните?» – недоумевал Оппенгеймер. «Моя личная жизнь с Китти никого не касается». «Еще как», – возразил Гровс, открывая папку с документами на нужной странице, «вот досье на нее». Китти была вдовой Джо Даллита, руководителя коммунистов в Янгстауне штата Огайо и члена американской бригады добровольцев Авраама Линкольна, впоследствии убитого в Испании в 1937 году. Сама Китти вступила в коммунистическую партию вскоре после того, как в 1934 году вышла замуж за Даллита, но в середине 1936 года разошлась с ним и из партии вышла. «Но я этого не знал», — растерянно произнес Оппенгеймер. «Она мне никогда об этом не рассказывала». «Вот именно», — оживился Гровс, — «этого никто не знал. Сведения получены совсем недавно нашей службой безопасности. Поэтому я предостерегаю вас о том, чтобы вы вели себя со своей женой осторожно и бдительно. Иначе я уже не смогу отстоять вас». «Спасибо, генерал», — поблагодарил Оппенгеймер. «Я тоже считаю вас своим другом. А теперь самое главное», — многозначительно произнес Гровс. «Об этом знает строго ограниченный круг, и прошу вас, пусть тайна останется за семью печатями. Это в ваших же интересах. После отражения орденского наступления гитлеровских войск, наша военная разведка обнаружила 3 невзорвавшихся немецкие атомные бомбы. Сначала нашли 2, а спустя 10 дней обнаружили 3-ю. Я вылетал туда и работал на месте не только с армейской разведкой, но и привлекал ученых из миссии Алсос во главе с Гаутсмитом. На осмотр 3-й бомбы я пригласил прибывших во Францию на усиление миссии Алсос Клауса Фукса, конструктора Дэвида Грингласа, физика-экспериментатора Артура Филдинга и, конечно же, Сцилларда. Все они подтвердили, что эти штуковины есть настоящие атомные бомбы. «Этого не может быть», — в растерянности выдавил из себя Оппенгеймер, «у немцев не может быть атомной бомбы. Будьте уверены, Роберт, я лично видел эти штуки», — заверил Гровс, «они поражают величиной, каждая весом около 5 тонн. Эти бомбы были сброшены с самолетов в начале наступления немцев в Орденнах на позиции наших войск, но 3 болванки не взорвались, зарывшись в землю. Если они не взорвались», — возмущался Оппенгеймер, «то это может быть всего лишь устрашающая операция Гитлера, чтобы мы подумали, что у него уже есть атомная бомба. Кто докажет, что это не так?» «Есть доказательства», — спокойно отвечал Гровс, доставая еще одну папку из своего стола. «Одна бомба все-таки взорвалась и уничтожила наши 18-ю и 106-ю пехотные дивизии. Вот полюбуйтесь, во что превратились солдаты, автомашины, окопы и близлежащие деревни». Гровс протянул Оппенгеймеру пачку фотографий, на которых были запечатлены последствия взрыва. Тот стал лихорадочно просматривать снимки, выражение его лица менялось от крайнего удивления до злобной гримасы. Гровс понял, что факт наличия у немцев атомного оружия больно ударил по тщеславию Оппенгеймера. «Этого не может быть», — шептал Оппенгеймер, — «я не могу в это поверить». «Эйзенхауэр тоже не верил», — констатировал генерал, пока не прочел надписи на бомбах. На одной из них стоял знак элемента Ю-235, а на двух других — Пу-239. На каждой бомбе красовалось слово «Вергилтаншлег», что в переводе означает «удар возмездия». Воцарилась тишина, Оппенгеймер продолжал смотреть фотографии, а Гровс, откинувшись в кресле, закурил и внимательно наблюдал за реакцией своего заместителя. Роберт начинал успокаиваться, но растерянность не покидала его. В это время на ученого жалко было смотреть, казалось, еще немного и он заплачет от досады. «Они все-таки обошли нас», — шептал Оппенгеймер, шурша фотоснимками. «Черт бы побрал этих немцев! А где сейчас эти бомбы, Гровс? Они плывут сюда на корабле в специальных контейнерах, коллега», — с улыбкой информировал генерал. «Мы планируем доставить их в Лос-Аламос для детального изучения и, возможно, разборки. Операция строжайше засекречена, чтобы ни одна душа в мире не узнала об этом». «Подожди, Лесли», — перебил его Оппенгеймер, называя по имени, — «ты сказал, это в моих интересах. Что ты имел в виду?» мы испытаем один из трофеев, как нашу собственную разработку», – информировал генерал, «и никто в мире не сможет опровергнуть этого факта. Главное сейчас сохранить тайну и продолжать работу. Я распорядился часть твоих подопечных, направленных в миссию Алсос, вернуть назад в лабораторию. На корабле вместе с бомбами сюда прибудут Фукс, Гринглас, Филдинг и Сциллард со своими помощниками. Им поручено исследовать драгоценные находки. А почему ты решил не всех вернуть?» — растерянно спросил Оппенгеймер. «Остальные продолжат поиски разработчиков этих бомб, расчеты, документы и запасы обогащенного урана», — завершил беседу Гровс. «А теперь можешь идти отдыхать и набираться сил». Оппенгеймер вышел из кабинета Гровса в состоянии аффекта. Он, как робот, вошел в себя и уселся в кресло. Обе новости, сообщенные Гровсом, шокировали, и первая из них о том, что жена Китти состояла когда-то в первом браке с Джо Даллитом и была коммунисткой, вызвали у него воспоминания далеких дней знакомства с этой женщиной. Сама Китти никогда об этом не рассказывала, что само по себе было подозрительно. Почему? Зная это в 40-м, он никогда не женился бы на ней, ведь с Джейн пришлось порвать именно из-за ее коммунистических убеждений. Спустя год после свадьбы читу Оппенгеймеров пригласили в салон госпожи Брамсон, где собирали пожертвования в помощь ветеранам войны в Испании. На нем Китти познакомила Роберта с Хиффитсом, присутствовавшим там, в качестве советского вице-консула в Сан-Франциско. Откуда жена знала его? Об этом Китти ни разу не обмолвилась с Робертом. Кроме того, на том же собрании Хиффитс познакомил Китти с русской Лизой Зубилиной, супругой секретаря посольства СССР в Вашингтоне, после чего та стала ее закадычной подругой. Жена часто звонила ей, переписывалась и даже ездила в гости. Лиза тоже неоднократно бывала в квартире Оппенгеймеров, и каждый раз они с Китти уговаривали Роберта принять в секретный проект какого-нибудь общего знакомого. На вопрос Оппенгеймера о причине ходатайства подружек о трудоустройстве в манхэттенский проект, Китти и Лиза в один голос заявляли, что тому или другому их знакомому хочется заработать, ведь зарплаты там были действительно очень высокие. И Оппенгеймер слепо выполнял их просьбы. Сейчас он старался припомнить, кого именно трудоустроили Лиза и Китти, используя его вслепую. Конструктора Дэвида Грингласа, физика-экспериментатора Артура Филдинга, а также многих инженеров и лаборантов, фамилии которых Роберт тут же забывал после трудоустройства. Тогда Оппенгеймер считал ходатайство супруги и Лизы обыкновенным женским бахвальством. «Смотрите, дескать, какие мы крутые, содействуем устройству на работу в секретный проект». Но сегодня это виделось по-другому. «Я долго не замечал простой закономерности раньше», — думал Роберт. «Голова была постоянно занята научными проблемами. Теперь мне доходит, что все это не случайно. Хорошо помню, как Лиза, Китти и Лиас Циллард убеждали меня поделиться информацией с учеными, бежавшими от Гитлера и преследований. Я соглашался и даже допускал их в атомный проект, если убеждался в их антифашистских взглядах». Позже к подобным просьбам присоединился даже Энрико Ферми. Неужели все эти люди шпионы? Верится с трудом, но совпадений таких не бывает. Горько осознавать, что не я первый создал атомную бомбу, а немцы. С иллюзией лидерства придется расстаться. Теперь мне не стоит лезть из кожи, гонка в большой физике потеряла для меня смысл, если даже немецкие бомбы выдадут за разработки моей лаборатории. Для всего мира, я создатель атомной бомбы, но как я буду смотреть в глаза ученым, работающим в Лос-Аламосе? Ведь 12 человек из них нобелевские лауреаты, многие имеют мировую известность, и все будут знать, кто на самом деле изобрел атомную бомбу. Я буду в их глазах всегда выглядеть самозванцем, присвоившим себе мировое открытие. Что мне остается делать? Только мстить Гровсу за убийство Джейн. Роберт пришел домой поздно, Китти не спала и терпеливо, как всегда, дожидалась его с работы. Она открыла мужу дверь и помогла снять пальто и обувь. Затем любезно накрыла на стол, готовить она умела и не доверяла это делать прислуге. Роберт с улыбкой уселся за стол и принялся есть. «Ты знаешь», — спросил он, заканчивая ужин, «наша армейская разведка обнаружила 3 немецкие атомные бомбы и их везут к нам в Лос-Аламос на исследование». «Не может быть», — воскликнула Китти. «Роберт, а как же теперь твое лидерство в разработке атомного оружия?» «Пострадало. Главное, чтобы мы не пострадали в лаборатории, где будем изучать их устройство и, возможно, разбирать на части. Вдруг рванут ни с того ни с сего. Кстати, тебе привет от твоей подруги Лизы Зубилиной и Хейфица. Ты не говорила мне, откуда ты знаешь эту русскую?» Задавая этот вопрос, Оппенгеймер пристально смотрел Китти в глаза. Она не выдержала взгляда и отвернулась. На щеках появился румянец. Растерявшись, женщина не сразу нашла слова для ответа. «Это давняя история, Роберт», — произнесла она, немного успокоившись. «Мой первый муж дружил с Хейфицем. Только я не понимаю, почему это тебя волнует?» «Это меня уже не волнует», — улыбнулся Оппенгеймер. «И не думай, что я тебя ревную к твоему первому мужу. Хотя и непонятно, почему ты утаила, что была замужем за коммунистом Джо Далитом. Я не хотела тебя компрометировать этим, любимый», — страстно выпалила Китти. «Ведь ты тогда проходил собеседование для зачисления в какую-то секретную службу». «Довольно об этом», — с улыбкой сказал Роберт. «Пошли спать, завтра у меня напряженный день». Обычно Роберт спал беспокойно, постоянно просыпался, вспоминал, что ему снилось, надеялся, отдохнувший за время сна мозг подскажет решение проблемы. Часто тревожился, ведь в суете дня он мог забыть сделать главное и пытался вспомнить весь план прошедшего дня. В эту ночь Оппенгеймер спал крепко, ему в отличие ночей, после напряженного труда в лаборатории, ничего не снилось, не было также тревоги и сожаления о потере лидерства, впереди ждало неприятное знакомство с чужой бешеной бомбой. Сбывалось проклятие индейских духов Лос-Аламоса. Январским вечером к судоходному каналу Хьюстона из Мексиканского залива подошла необычная эскадра военных кораблей. Первыми шли два эскортных эсминца Букли и Каннин, следом Аллен М. Сомнер, замыкали эскадру два фрегата Ривер и Такома. Один из эсминцев Букли стал на якоре у входа в канал, а второй вошел в него. За ним последовал Аллен М. Сомнер. На его палубе были размещены и жестко закреплены три специальных контейнера. Фрегат «Ривер» двинулся следом, а «Такома» стал на рейв недалеко от эскортного эсминца «Буклей». В рулевой рубке кроме капитана Брендона Лава находились двое агентов службы безопасности Лос-Аламоса, лично подчинявшихся генералу Графсу. Никто из экипажа корабля не знал, что находится в трех контейнерах, закрепленных на палубе. Для обеспечения секретности перевозимого груза в радиорубке дежурили еще два агента безопасности, контролировавшие связь корабля «Аллен М. Сомнер» в эфире. Ученых-атомщиков, отозванных из миссии «Алсос», разместили в двух каютах, в одной из которых находился руководитель группы Клаус Фукс. Капитан Лав имел приказ с адмирала беспрекословно подчиняться командам агентов безопасности. «Свяжитесь с портом», — приказал один из них, стоящий рядом с капитаном, «узнайте, все ли готово к нашему прибытию». Брендон со злобой посмотрел на агента безопасности, лейтенанта по званию, отдающего приказ ему, капитану ВМФ США. «Я тебя забыл спросить, лейтенант, что мне делать?» — прорычал капитан Лав в ответ. «Пока ты в камбузе набивал брюхо, я связался с начальником порта, и он доложил мне о готовности принять груз. Территория порта оцеплена войсками береговой охраны, все лишние люди эвакуированы, матросам кораблей, стоящих в порту на погрузке-разгрузке, приказано не покидать каюты. Эскорт из трех тягачей со специальными платформами, а также охрана груза, состоящая из трех танков М2, двух стюартов и трех шерманов, ждут вас в порту».